Моя любовь тебе растет, моя любовь тебе растет, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам. Моя сознательность растет, моя сознательность растет, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам. Моя уверенность растет, моя уверенность растет, как курс евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам, евро, пам-пам-пам, как курс евро, пам-пам-пам.